Глава шестая, в которой мы вновь возвращаемся в прошлое, 2000-е годы, и узнаем, как Максим познакомился с Софией и спас мир. Остров Санторини плыл по водам, как уцелевший кусочек шоколадного торта, присыпанный сахарной пудрой из белоснежных домиков. Большая часть исчезла, взорвалась, улетела в небо, растаяла или была съедена злым и голодным великаном более 3000 лет назад. Следы от мощных зубов темными расщелинами виднелись на вертикальных торцах 300-метровых скал. Выеденное место, где образовался гигантский кратер, теперь захватило море. Там прятался вулкан-великан. Он дышал струйками пара и выглядывал черным глазом небольшого острова. Взгляд был недобрый, и все понимали, что рано или поздно очередной приступ ярости монстра, сидевшего под водой, все же наступит. Временами великан вылезал и откусывал новый кусок суши. Тогда море бурлило, вспененное зловонным дыханием, скалы пучились, осыпались в бездну выбеленные домики с синими ставнями. Последний кровавый десерт случился в 1950 году. Жители знали, что однажды трапеза повторится, и вряд ли их известят любезным приглашением с указанием времени и формы одежды. Однако человек — великий оптимист, совершенно точно зная, что умрет, каждый с маниакальным упорством и детской верой в чудо надеется, что его-то судьба пощадит. Бог не выдаст, дьявол не съест. Островитянам казалось странным, что другие люди, живущие на материках, не чувствуют, что смерть — это и есть конец света, приходящий индивидуально к каждому. Тогда гибнет вселенная, существующая в нашем разуме. Леса, поля, закаты и восходы — друзья и близкие. Иисус говорил апостолам, что каждый из них узрит конец света. Эти слова часто вменяют христианам как несбывшееся пророчество. Однако, возможно, Сын Божий был, как всегда, точен и просто не обещал ученикам бессмертия в этом мире. На острове слова молитвы «доминует меня чаша сия» приобретали вполне конкретный смысл, поэтому каждый благополучно прожитый день завершался своеобразным ритуалом. Мистерии заката. Солнце, бесстыже палившее весь день, к вечеру обычно стеснялось, краснело и норовило сбежать с небосвода. Тысячи людей собирались в орлиные гнезда сотен баров, словно в церковь на вечернюю литургию. Висящие над обрывом террасы были обращены на закат. Туда же смотрели глаза всех собравшихся, как на неведомый лучезарный алтарь. Но вместо священника прямо перед алтарем из моря поднимался черный глаз вулкана. Он недобро глядел на людей, попыхивая своим смрадным кадилом. Церковным хором звучала музыка. В каждом баре она была особая. Для закаленных ветеранов звучала бессмертная классика. Для взвинченных юных душ — нью-эйдж с ритмикой бьющегося сердца и трепетом натянутых нервов. Для анархистов-пофигистов включали старый добрый рок. Иные предпочитали любовные стоны саксофона. Самое высокое кафе острова, где сидели Максим и Селин, висело почти у престола Господня, чудом прилепившись к отвесной скале. Наверное, здесь собирались только ангелы и демоны. Максим взглянул на собеседницу, пытаясь понять, к какой категории они принадлежат. Та пригубила королевский кир из шампанского со смородиновым ликером. Глаза скрывались за солнечными очками, на шее невесомой паутинкой клубился белоснежный шарфик. Не определившись, отвел взгляд. Столик стоял прямо у парапета. Виноградные лозы увивали террасу ажурным сводом с тяжелыми гроздями черных ягод. Среди них странно сияли маленькие отблески заката, красные лепестки роз. Черная и красная. Жизнь и смерть. Розы были отданы людьми на заклание. Вредители-насекомые поедали нежные цветы, не трогая виноград. Невинные агнцы жертвовали собой ради будущего вина, крови Христовой. Наверняка для них найдется место на райских клумбах. Вспыхнул прощальным золотом далекий крест на синих куполах маленькой церквушки. За ним открывалась пугающая и завораживающая панорама моря, от которой захватывало дух, и хотелось присесть поближе к надежному полу, чтобы не оказаться унесенным туда, в эту бездну, у которой действительно не было дна. Преображенная мистерия и реальность выглядела необычно. Даже горизонт, этот недосягаемый ориентир, прямой и неизменный, всегда на своем месте, вдруг запрыгнул куда-то ввысь и висел прямо перед глазами, словно только что отхлебнул из всех бокалов собравшихся гостей. Вслед за ним и море встало дыбом, отчего око вулкана на маленьком острове было не где-то далеко внизу, а страшным образом разместилось почти напротив, не мигая, уставившись глаза в глаза. Кто первым моргнет? Явно не баронесса. Несмотря на вечер, было жарко, и Максим с удовольствием чувствовал морозную свежесть и сладкий вкус любимого коктейля «Александр». Мир, в который нас запихнули, был бы совсем неплох, добавь Господь больше шоколада в рецепт вселенной. «Вообще-то это женский коктейль», — прервала молчание Селин. «Он был придуман для королевы Англии и назывался Александра. Но почему-то полюбился многим мужчинам, после чего имя чуть подправили. Закат наступал, меняя краски, успокаивал, смягчал цвета и контрасты. Тени удлинялись и таяли в общей дымке. Дневная тревожность под воздействием алкоголя уходила. Казалось, мир постепенно прятали за старинное золотистое стекло. Максим подумал, что в драматургии перед кульминацией происходит момент расслабления. Возможности нервной системы не безграничны, поэтому натянутые нервы следует слегка отпустить, прежде чем безжалостно затянуть вновь. Тысячи людей любовались закатом, а из невидимых песчаных часов неумолимо утекало время. Каждую секунду. Осталось уже менее 30 часов до катастрофы. Почему Селин ничего не предпринимает? Солнечный диск неумолимо приближался к горизонту. Вселенная приступила к развязке. Из динамиков зазвучала тревожная скрипка. К ней добавились всхлипы флейты. Музыка обволакивала, возбуждая трепещущие клетки тела. Наконец солнце коснулось моря. Мир вспыхнул оранжевым сиянием. Воды превратились в жидкое раскаленное золото. На поверхности заплясали бусины жемчужной ряби, рассыпались на миллиарды искр и затем медленно растворились в лаве расплавленного металла. Зрители замерли, перестав говорить, смеяться и даже шевелиться. «Что произойдет сейчас?» — подумал Максим. «Море вздуется ослепительным огненным пузырем, земля содрогнется, звезды осыплются и галактики, раскаленные россыпью, побегут друг в друга». Взрыва не случилось. Алый диск солнца безвозвратно утонул в темнеющем море. Жизнь продолжалась. Вновь зажужжал многоголосый людской хор. Люди делились друг с другом пережитыми ощущениями. Раздались аплодисменты, как в театре после окончания спектакля. Но солнце на бис не появилось. Оно уже помолилось и легло спать, погасив свет и подоткнув одеялко. Быстро темнело. Вокруг зажигались разноцветные огоньки. После заката пейзаж стремительно менялся. Луна запаздывала на работу. С ярко освещенной террасы бара море казалось просто бархатной темнотой, заградившей полнеба. На сцену опустился черный занавес, расшитый блестками звезд. Но Максим был уверен, что за занавесом что-то готовится. Первое действие закончено. Начинается второе. Свет от метущегося прожектора на мгновение ослепил. Возникло чувство, будто за ним наблюдают. Так и есть. У столика кто-то появился. Девушка. Невысокая, хрупкая и пропорционально сложенная. Худенькое, гибкое тело, точенные округлости которого сразу уводили от мысли, что перед тобой подросток. Даже беглый взгляд ловил женственный изгиб бедра, волнующие линии стройных ног. Ее волосы были ярко-золотого цвета, как уцелевший кусочек скрывшегося солнца. Простое бежевое платье, чудесные белые зубы, детские веснушки около темных умных глаз рано повзрослевшего ребенка. Максим подумал, что момент ее появления был выверен идеально. Он оценил профессионализм режиссера. Смертельная опасность в качестве завязки, немного алкоголя, успокоившего напряженные нервы, музыка и романтичный закат. И встреча с прекрасной незнакомкой. «Она играет жизнью и людьми», — подумалось Аселин. При этом он понимал, цель достигнута, если в ее театре было задумано, чтобы девушка произвела впечатление. «Обещанный сюрприз. София», — представила незнакомку баронесса. «Привет», — произнесла София. Ее голос был вполне обычным. Максим привстал, помогая подвинуть свободный стул. «Максим Михайлов, из России». «Ух ты! Очень приятно познакомиться». Она улыбалась, беззастенчиво разглядывая нового знакомого. Рядом со столиком появился официант, так быстро, словно весь вечер просидел в засаде. «Что будете пить?» — любезно уточнил он тем особым тоном, которым говорят официанты всего мира. «Пинаколаду», — заказала девушка, не заглядывая в меню, и забавно сморщив лоб. Потом повернулась к Максиму. «Как остров?» «Приглядываюсь». «Здесь первый раз?» «Да, сегодня прилетел с Миконоса. Мадам Вальмонт любезно предложила мне место в самолете», — произнес Максим и сразу понял, что ей это известно. «Наверняка многое обо мне знает. Сейчас мы просто говорим обязательные вежливые реплики. А если уйти от сценария?» — подумал он и произнес, глядя в наивно-ангельские глаза. «Вам не страшно подвергать себя смертельной опасности, такой молодой и красивой?» «Похоже, попал. Такой бестактный вопрос не был предусмотрен. В спектакле случилась заминка». «Все будет хорошо», — наконец произнесла девушка, удивленно вскинув брови и глядя не на Максима и даже не на Селин, а в сторону, словно за столом сидел кто-то еще. Улыбнулась, словно возможность умереть показалась забавной. Теперь все ждали его следующих слов. Мир вокруг попал в водоворот ожидания. Музыка повторяла уже звучавшую мелодию. Мужчина за соседним столиком в который раз давился лающим смехом, словно кукушка в сломанных часах. Так бывает, когда актер вдруг забыл слова и заполняет возникшую паузу какими-то ничего не значащими репликами. Но и артисты, и зрители ждут от него той единственной правильной фразы, после которой сюжет пойдет дальше. София подперла подбородок обеими руками каким-то детским движением и сидела, капризно надув губы, смотря мимо. «Зачем валяют дурака?» — подумал Максим. «Хулиганю в театре мироздания. Пьеса уже написана, у 7 миллиардов комедиантов утверждены роли. Что будет, если я начну портить спектакль, ставить подножки актерам, изрекать чужие реплики? Подскочит пара демонов и выведут во тьму внешнюю. Чур меня, ведь игра так интересна. Пора говорить правильные слова». «Закат был красив», — значительно, словно пароль, произнес он. «Жаль, что я опоздала», — отозвалась София, как будто сообщая отзыв. Мир ожил. Спектакль продолжили с прерванной сцены. Сосед, наконец, пролаялся и заиграла новая мелодия. Официант принес поднос с коктейлем и графин со льдом. Не поднимая глаз, проворным движением поставил все на стол. Зажег свечу, укрепив в глиняной подставке и обозначив вежливый поклон, вновь исчез. Бокал был украшен ломтиками ананаса и присыпан по краю словно инеем стружкой кокоса. София провела соломинкой по взбитой пене и облизала ее. Получилось довольно сексуально. «Откуда вы приехали?» — спросил Максим. «Я? Из Израиля. Но родители из России. Они эмигрировали в 80-х, а меня аист притащил прямиком в Иудейскую пустыню». «Говорите по-русски?» «Конечно. Хотя, честно, так-сяк. Я не ощущаю русский родным языком». «В России бывали?» «Пару раз. Понравилось. Хотя многое непонятно». «Что именно?» «Понимаешь, у вас в людях есть какой-то постоянный надрыв. Вы не живете, а собираетесь жить. Потом, когда закончится борьба с врагами, с болезнью, с нерадивым начальством, просто с дураками, которые везде, или еще с кем-то, или с чем-то. И эта борьба отнимает все время и не кончается до самой смерти. У вас даже пенсионеры ведут последний отчаянный бой». София замолчала, потом добавила, виновато улыбнувшись, словно извиняясь за свою откровенность. «Лучше всех умеют жить французы. Они понимают, что неурядицы и есть жизнь. С ними не надо бороться, а следует наслаждаться, пока они есть». Она сделала глоток и добавила. «Даже когда чувствуем боль, нужно радоваться тому, что у нас есть тело, способное ощущать. Тогда эти неприятные воздействия превратятся в экзотические переживания». Максиму показалось, что последняя фраза несколько оторвана от беззаботного образа, который создает ее внешность. Снова пауза. Крохотные мотыльки и мошки отчаянно сражались с колеблющимся огнем свечи. «Где работаете сейчас?» «Ой, где только не работала. Сейчас в одной компьютерной фирме». Чуть заметный ветерок принес с моря прохладную свежесть. Видно было, что обе женщины наслаждаются теплым вечером и вкусными напитками. В часах упало еще несколько песчинок. Максим подумал, что надо быть совершенно уверенным в возможности предотвратить катастрофу, чтобы вот так спокойно радоваться жизни. Может быть и наоборот. Так смакуют каждую секунду именно перед смертью. Он запутался. Селин сидела, слегка наклонившись в его сторону. «Время — понятие сложное. И если нужен результат, ничего не надо делать в попыхах». Переходу на новую тему недоставало логики, если не знать, что мадам читает чужие мысли. «Всему свое время», — между тем спокойно продолжала Селин. «Время пить коктейль и время спасать мир». «Когда начнем вторую часть?» — поинтересовался Максим. «Давай завтра», — ответила София. «С чего начнем? Может быть, с вулкана?» Баронесса задумалась, а затем решительно сказала, словно подводя итог. «Начните с археологической зоны в местечке Акротирии. Это на юго-западной оконечности острова. Там и встретитесь у входа часов в 10. А сейчас всем лучше отправиться отдыхать». «Можно назначить встречу пораньше?» — то ли спросил, то ли предложил Максим. «Завтра понадобится свежая голова. Надо выспаться. Бывает, что на новом месте плохо спится». Максим подумал, что эта женщина привыкла командовать, потому что все кажутся ей подростками не старше 10 лет. Когда он добрался до своей гостиницы на плоскогорье в центре острова, было уже около полуночи. Колдовское время, когда всякая нечисть торопится на работу. Вампиры оставляют уютные гробы, ведьмы накладывают последний макияж, сидя на метлах. Проспавшиеся вурдалаки звонят начальству, сообщая, что застряли в пробках и будут с минуты на минуту. И лишь порядочных людей отправляют спать, даже если до мировой катастрофы осталось чуть больше суток. Максима поселили в небольшом одноэтажном домике, состоящем из гостиной, спальни и открытой террасы с джакузи. Тихое место в стороне от центральной части отеля. Говорили, что в этом номере останавливалась Анджелина Джоли во время съемок фильма «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Ее фотография стояла на комоде в прихожей. Просторную террасу обнимала невысокая изгородь из стриженных кустов, за которой днем можно было видеть бескрайнюю заросшую травой пустошь. Но сейчас любоваться было нечем. Луна и звезды попрятались. Вокруг царила непроглядная мгла. Лишь легкий ветерок доносил загадочный и тревожный запах незнакомых цветов. Где-то далеко мерцал единственный огонек, похожий на слабый свет карманного фонаря. Огонек не двигался. Значит, его владелец стоял неподвижно. Максим представил актрису здесь ночью. Одну. Отважная должна быть женщина. Неожиданно в углу террасы послышался неприятный шорох. Не было бы преувеличением назвать его зловещим. Такие звуки преследуют героев фильма ужасов во время ночной прогулки по кладбищу. Он не боялся призраков, даже если те шумели громче обычного. Давно понял, что опасность исходит от людей, но в сгустке теней определенно кто-то был. В темноте сверкнули глаза. Максим тихо отступил к стене и, стараясь не делать резких движений, нащупал клавишу выключателя. Свет, загоревшийся на террасе, на мгновение ослепил. На бортике джакузи сидела рыжая кошка. Показалось, что видит знакомый розовый ошейник. Нервы натянулись, во рту пересохло, желудок свело спазмом. «Маруська!» — с ужасом подумал он. Кошка тяжело вздохнула и красноречивым движением поднесла лапу к голове. «Конечно, не она», — сообразил Максим. «Труп Маруськи выглядел бы сейчас намного хуже. Непонятно, что происходило. Чужие страхи были навязаны извне, словно остров пытался заговорить с ним, но почему-то решил для начала попугать. Так бывает, когда знакомятся мальчишки». Кошка с интересом наблюдала. «Пришла в гости? К сожалению, у меня нет молока, а коньяк из бара ты вряд ли будешь пить». Огорченная гостья мягким и грациозным движением соскользнула на пол и исчезла в кустах, темневших за террасой. Вернувшись в дом и уже засыпая, вспомнил, что хорошо бы взглянуть на план острова и отыскать место завтрашней встречи. Накинул халат и прошел в гостиную. На круглом столе с симпатичной вазочкой и букетиком голубых цветов лежали карты и карандаш с остро отточенным грифелем. Зона археологических раскопок оказалась совсем рядом. Обвел искомое место и уже было собрался вновь ложиться, когда в номер постучали. Чертыхаясь, подошел к двери. Кого это принесло глубокой ночью? Под дверь подсунули сложенный вдвое листок. Максим развернул. Бумага была пуста. с обеих сторон. Выглянул наружу. На слабо освещенной дорожке никого. Странно. Запер дверь и потащился в спальню. Краем сознания ему показалось, что в комнате произошли изменения. Что-то неуловимо сдвинулось. Стало просторнее, что ли, или меньше мебели. Засыпающий разум предложил разбираться с загадками утром. Максим повернулся на бок, спиной к террасе, и почти мгновенно уснул, убаюканный мерным стрекотом цикад, доносящимся с пустоши. Просыпаться можно по-разному. Можно лениво лежать с закрытыми глазами, давая время окружающему миру вспомнить свою форму и приобрести очертания. Можно бодро вскочить, не слушая капризного ворчания заспанных мышц. Можно полежать минутку, вспоминая виденный сон. Вариантов много. Максим проснулся наихудшим образом, потому что его кто-то душил накинутым на голову одеялом. Тело реагировало само, резкое движение назад и затем бросок через себя, продолжавший встречное движение невидимого врага. Но ничего не вышло. С таким же успехом можно было сдвинуть дом. Непомерная тяжесть сдавила ребра. Мышцы свело от напряжения, сердце колотилось. Легкие тщетно рвались в отчаянной попытке получить глоток воздуха. Неожиданно под ладонью оказался какой-то стержень. Наверное, тот самый карандаш с очень остро отточенным концом. Зажав его, Максим освободил из-под одеяла руку и изо всех сил ударил назад, туда, где у нападавшего должно было быть лицо. Удар не встретил препятствия, но тяжесть исчезла. Его отпустили. Содрал с головы одеяло и, яростно озираясь, вскочил. За спиной пустая комната. Сделал несколько шагов и с ужасом осознал, что не может дышать. Тщетно пытался сделать вдох. Где-то рядом раздался хрип, похожий на рычание. Это хрипел он сам, пытаясь набрать воздуха в безжизненные легкие. Наконец, с неимоверным усилием удалось сделать крохотный вдох, затем выдох, затем вдох чуть больше. И тут заслон словно прорвало. Он задышал и... проснулся в смятой и мокрой от пота постели. Максим поднялся, пытаясь унять бешеный пульс. За окном сияла луна. Ее свет был враждебен, холоден и отдавал трупной синевой. Вышел на террасу, оглядел залитую странным светом пустошь. Картина была страшной и неестественной. Затем прошел в гостиную, присел в кресло и пару минут посидел, глубоко дыша и закрыв глаза. Доктора утверждают, что кошмары обычно снятся от 3 до 5 ночи, и именно в это время люди чаще всего умирают во сне. Посмотрел на часы, мигавшие неоновыми цифрами под телевизионной панелью. Было 04:04. Самое время. Налил в стакан воды из стоящего на журнальном столике графина и подошел к окну. Но выпить не успел, потому что понял, сзади кто-то стоит. Прямо за спиной. Он не слышал никаких звуков, никакого движения, но уверенность, что за спиной кто-то прячется, была абсолютной. Своим ощущениям надо доверять. Максим резко присел, ударил локтем назад, развернулся и обнаружил, что в комнате один. Он услышал тихий голос, который как будто бы звал его, но в глубине мозга что-то неведомое завопило, что отвечать нельзя. Этот истерический вопль из глубины сознания напугал больше, чем таинственный зов. В гостиной послышались шаркающие шаги. Хотел было пойти и посмотреть, кто там, но не смог. Тело отказывалось двигаться, поскольку оказалось, что он вновь проснулся и по-прежнему лежит в мокрой от пота кровати. Ну вот... это паранойя, пришел диагноз. Он был готов посмеяться над собой, если бы мог открыть глаза. Это не удавалось. Веки были заклеены чем-то липким и вязким. Стоило неимоверных усилий, чтобы кожа поддалась, отлипая, словно резина, с болью растягиваясь и расползаясь кусками. Наконец, глаза удалось продрать. Максим сел. Колыхались занавески. Светила луна. Ее свет действительно был какой-то синий, кварцевый. В ладони лежал острый карандаш. По лопаткам пробежал знакомый озноб. Неожиданно подумал, что карандаш в руке и синий свет луны говорят, что он по-прежнему спит. И сейчас кто-то нападет. И все это непрерывный кошмар, и надо немедленно проснуться. Но ведь он вроде бы не спит. Максим встал и включил свет. Прошел в ванную. Сполоснул лицо холодной водой, потом стал пить ее, наливая в горсть сложенных рук. Это совсем пробудило его. Выйдя в ярко освещенную комнату, убедился, что она уютна и безопасна. Но тут в ужасе осознал, что комната пуста, мебели нет, Только голые стены, кровати, шевелящиеся занавески. И синий свет, идущий из окна. Древний животный страх вползал в его сознание. Холодный пот струился по спине. Он не мог вернуться в реальность. Перспектива провести остаток жизни в пустой комнате, залитой безжизненным светом, отбиваясь остро заточенным карандашом от неизвестных убийц, не радовала. Мозг пульсировал, пытаясь вырваться из чьих-то цепких лап. Тугие нити кошмара оплели сознание. Он боролся изо всех сил и, наконец, неимоверным усилием разума вырвался. Узы лопнули, потусторонние объятия разжались. Он вновь лежал на развороченной кровати. Как узнать, наяву это или нет? Если сейчас вызвать кого-нибудь из персонала гостиницы, не явится ли синяя горничная с длинными змеиными щупальцами вместо рук? Но постепенно липкий ужас отступал. Реальность тысячами признаков говорила, что сейчас он в настоящем мире. Карандаша в руке не было, что почему-то убеждало окончательно. Откуда вообще известно, что, просыпаясь, мы оказываемся в прежнем мире? Может быть, каждый раз во время сна мы переходим в какую-то параллельную реальность, чуть-чуть отличающуюся от предыдущей? Может быть, во сне наш разум, словно компьютер, получает обновление, поэтому в новой, слегка подправленной жизни встречаем незнакомых людей, которые кажутся нам знакомыми, или знакомых, которые кажутся нам другими? Как он изменился, тогда говорим мы. Максим почувствовал, как по телу пробежали мурашки. Возможно, он уже давно находится в другой реальности и с каждым днем уходит все дальше. Вышел на террасу. Ночь обняла нежной прохладой. «Хочешь, расскажу сказку?» Разноголосый шепот манил. Дурманили ароматы невиданных цветов. В далекой пустоши по-прежнему подмигивал одинокий фонарик. Остров что-то пытался сказать, а мозг не понимал, приняв информацию за нападение. Мы часто не можем правильно услышать то, что говорит нам Вселенная. Максим устало поежился. День был насыщен приключениями, вечер полон сюрпризов, а ночь кишела неожиданностями. Для одного человека норма перевыполнена. Интересно, баронесса предвидела такое развитие событий, когда советовала выспаться перед завтрашней встречей? «Всем нужен отдых, даже удачи». «Утро вечера мудренее». Максим плотно закрыл террасные двери, задернул шторы, зажег все лампы в обеих комнатах и даже включил телевизор. Затем выпил рюмку джина из бара и лег досыпать, оставив свет включенным. Ему снились 7 коров тучных и 7 тощих. Все были рыжие и требовали спасать мир. Утром, толком не выспавшись, приехал в археологическую зону и на автостоянке сразу увидел золотистые волосы Софии. Легкий розовый сарафан невесомой паутинкой облегал тело. Можно сказать, что от нескромных взглядов она была прикрыта лишь массивными солнечными очками. Максим заметил, что чужие взоры тонули в прозрачной белизне ее кожи, щедро присыпанной веснушками, но приглушенной смуглой восточной кровью, отчего тело казалось загорелым даже без тонирующего слоя солнечных поцелуев. Античная статуэтка, снисходительно позволяющая любоваться собой. Максиму приходилось бывать на многих греческих раскопках, которые шли довольно вяло. Обычно энтузиазм исчезал в первые дни вместе с наиболее привлекательными для воров экспонатами. Лишь потом появлялись ученые-мужи, восхищаясь чем-то недоступным разумению и сокрытым от взгляда. Вокруг объекта натягивали бечевки, служащие ограждением, тем более, что охранять уже было нечего. В качестве рабочей силы использовались студенты-волонтеры, полагавшие основной своей задачей интенсивную сексуальную жизнь. В свободное время они вдохновленно гладили кисточками уцелевшую от грабежей колонну. Иногда случалось неожиданное. Под слоем слежавшегося каменистого грунта вдруг открывалась древняя амфора, или еще более невероятная — скульптура. Студенты разглядывали линию бедер статуй, приходя к философскому выводу, что все, что было, то и сейчас есть. Ученые спорили о роли открытия для мировой археологии. Местные крестьяне сокрушенно чесали затылок, недоумевая, как могли проморгать такую ценную вещь. Здешняя археологическая зона не была похожа ни на что, виденное Максимом ранее. Бетонный забор с рядами колючей проволоки надежно прикрывал периметр. Сверху территория защищалась стальной крышей на металлических колоннах. На входе кучковалась вооруженная охрана в камуфляже. Злобных овчарок не видно, но они наверняка выходили на охоту в ночную смену. Максим сразу оценил расчищенную асфальтированную площадку вокруг и мощные прожекторы, укрепленные на мачты забора. Незамеченным диверсанту не подобраться. Военная база, секретный полигон, дача депутата. Внутренний цензор предложил не задавать вопросов. Нечто страшное неумолимо надвигалось вслед за черной тенью, скользившей по циферблату. До катастрофы оставалось 14 часов. Вход внутрь вел через проходную, где суровый боец внимательно изучил пропуска, которые предъявила София. Вопреки ожиданиям, он не велел приготовиться к досмотру, раздвинуть ноги и положить руки за голову, а милостиво кивнул, разрешая пройти. Они вошли через проход, прикрытый брезентовой занавеской. За ней открылся древний город. Конечно, за 3500 лет время изрядно его потрепало, но воображение немедленно дорисовывало недостающие части зданий, водружало на место упавшие колонны, разгребало завалы. Получался мрачноватый городок из двухэтажных домов. Чуть обнови, и можно продавать смельчакам, не боящимся призраков, как коттеджный поселок в 5 минутах от моря, в экологически чистом районе. Никто не переживет наше качество, проверенное временем. Узкая деревянная тропа вела сквозь руины. Довольно скоро неприятное впечатление усилилось. По мере продвижения вглубь становилось темнее. С мраком боролись лишь редкие прожекторы и синий свет кварцевых, словно больничных ламп. Теперь древний город в безжизненном трупном сиянии выглядел жутко. Воображение подсовывало крадущиеся за спиной тени, сжимающие в полусгнивших костлявых пальцах истлевшие куски одеяла для злостного удушения пришельцев. Максиму показалось, что он вновь попал в свой ночной кошмар. Но карандаша в руке не было, значит, сейчас он не спал. Наверное. София не торопилась с объяснениями. Она невозмутимо пробиралась по тропе, указывая дорогу. Максим шел на полшага сзади. Заметил, что девушка оставляла рядом с собой немного места, словно был еще один спутник, очень маленький. Странно. Впрочем, сейчас главное другое. Синий свет был в его сне неспроста. Что тут дезинфицируют? 1000 лет эти руины поливал дождь, жарило солнце. Археологи лишь убрали верхний слой вулканического пепла, как в Помпеях в Италии, но там нет кварцевых ламп. Знаешь, раньше здесь постоянно болели чем-то вроде гриппа. Теперь гриппа нет, слава богу. Хотя иной чертовщины хватает, — охотно отозвалась девушка. Как это? Наэлектризованный ожиданием мозг жадно впитывал информацию. Слушай, тут так все странно. Постоянно происходят несчастные случаи. Руководитель работ раздавила обвалившейся стеной прямо на глазах сотрудников. «Все так переживали. Потом опять беда. Будешь смеяться». Его заместитель свалился в яму и раскроил голову о кусок колонны. «Кровищи?» Максим представил. Смеяться не хотелось. «Так», — загибала девушка пальцы. «Два лаборанта в обеденный перерыв пошли к морю и утонули. Кто-то еще уже не помню. Кажется, все, кто начинал раскопки, погибли. Причем вроде бы случайно. Помнишь, похожая история была с гробницей Тутанхамона в Египте? Там тоже все, кто распечатывал захоронения, в течение нескольких лет умерли. Проклятие фараона. Читал. Но говорили, что факты подтасованы в погоне за сенсацией. Ну да. А как должны были написать? Фараон обиделся и наказал осквернителей могилы. Горе вам, люди. Вы ничего не знаете о мире, в котором живете. Максиму мешала мысль о необходимости торопиться. Она беспокоила разум своим лихорадочным вскрикиванием и нетерпеливым бормотанием. «Вот, еще минута прошла. А что сделал ты?» От постоянного пришпоривания мозг сбивался. Если бы выкинуть все из головы, трудно не думать о часе назначенной смерти. София между тем объясняла. «Обычные раскопки не дезинфицируют, потому что там уже все умерло. Здесь не так. Это место не мертвое. Рабочим страшно. Сбегают через неделю, наслушавшись истории о движущихся камнях, которые нападают на людей. Помнишь роман Стругацких «Пикник на обочине»? Здесь тоже странная зона. Пришельцы? Ты серьезно? Конечно, нет, замялась София, но ее ответ прозвучал как-то неуверенно. Они медленно продвигались вглубь. Здесь дома сохранились лучше и выглядели на удивление современными. Кое-где попадались неплохо оборудованные ванные комнаты. Максиму показалось, что он видел ванную и биде практически современных форм, но им было много тысяч лет. «Ничего не знаем о мире, в котором живем», — вспомнил он слова Софии. «Зачем над зоной металлическая крыша?» Человеческий голос звучал серо среди мертвого молчания руин, словно прислушивающихся к разговору. «Защищает от подглядывающих из космоса спутников. Слишком много любопытных. Американцы, русские, как говорят в Израиле, все хотят чуточку тети Сары. Вот и приходится создавать камуфляж. Мол, просто древнее минойское городище. Странное немного и с хорошей охраной. Не нужен лишний ажиотаж, как вокруг Антарктиды». Они помолчали. Максим понимал, что она имеет в виду. Антарктида была сплошной аномальной зоной, или скорее бельмом на глазу у многих стран. Борьба за обладание ее тайнами давно превратилась в постоянно идущую войну, о которой большинство людей не подозревало. «Поэтому сюда пускают экскурсантов», — догадался он. «Да-да, хотя это небезопасно». Вокруг все было ненастоящим, словно кто-то умело прятал правду, подсовывая ерунду. Туристы бродили в аномальной зоне среди кварцевых больничных ламп, убивающих что-то в тысячелетних руинах. Антарктида, пришельцы, бред какой-то. Еще краны стоят многотонные, как в порту. «Что они здесь поднимают?» — кивнул Максим на мощную технику. «Амфоры?» «Вот-вот, ты заметил. Это самое интересное. Здесь найдена какая-то непонятная геологическая аномалия. Ее называют просто объект, поскольку никто не знает, что это. Просто безумное переплетение кристаллов и металлизированных пород естественного происхождения. В мире не встречали ничего подобного». «Огромный должно быть объект». «Ну, как сказать, 10 метров в длину и около 2 в ширину и глубину. Аккуратно откопали по периметру, собирались вытащить. Но пока наступил приказ не трогать. Все чего-то боятся». Максим попытался уловить сигналы, идущие из подсознания. Там было беспокойно. Мысли и образы метались, словно пассажиры, бегающие по перрону в попытках сесть на нужный поезд, который, как только что было объявлено, уже ушел с другой платформы. «Мы можем это посмотреть?» «Да-да. Селин предупредила, что ты наверняка захочешь. У меня есть специальный пропуск». «Ты уже видела объект?» «Конечно. Стояла, любовалась. Жуть как интересно. Сейчас все поймешь сам». София загадочно повела глазами, обещая нечто уникальное. Пройдя еще немного по дорожке, они подошли к неприметной деревянной загородке со стандартной надписью «Только для прохода персонала». Вошли в помещение, похожее на складской сарай с несколькими громоздкими ящиками. За ними обнаружилась металлическая дверь с грозной вывеской «Ядохимикаты опасно не входить». София приложила к электронному замку карточку. Что-то лязгнуло. Преграда ушла в стену. Обычный офисный тамбур, пустой, безо всякой мебели, озаряемый холодным синим светом. Максим был ошеломлен. Ночное видение повторялось почти точь-в-точь. Ладони покрылись испариной. Надо быстрее соображать. Время убегало, как кокетливая девчонка. Нужна неимоверная удача, чтобы поймать, остановить эти салочки-пятнашки. Сейчас он явно не догоняет. Противно пахло дезинфицирующим раствором. В каждой из четырех стен виднелась новая дверь, уже безо всяких надписей. «Эй, нам сюда!» — негромко позвала София. Опять щелкнул замок. Лифт с единственной кнопкой. Показалось, что спускались долго, секунд 10. Вышли в огромную, слабо освещенную пещеру. В центре, занимая большую часть, лежало нечто громоздкое, прикрытое старой мешковиной. Вокруг примостились обычные строительные леса. Людей не видно. София нажала какой-то выключатель. Загорелись прожекторы. Слава богу, с обычным желтым светом. На свету стало понятно. То, что казалось мешковиной, просто застарелая грязь, такая же, как и на стенах пещеры. Рядом на стеллажах стояли неизвестные приборы. Провода терялись где-то в поверхности объекта. Если это был он. Неожиданно, скромненько. Где фантастические ангары и люди в скафандрах, которые, рискуя жизнью, изучали бы сверкающую неземным блеском поверхность таинственного артефакта? «Крутая грязная глыба. Кто бы мог подумать, обалдеть!» — наконец произнес он, с трудом скрывая разочарование. «А вот и нет. Зря иронизируешь. А грязь, потому что нельзя ничего трогать. И тем более чистить. Почему?» «Силин считает, что этот объект играет важную роль в мироздании. Она здесь главная?» «Как тебе сказать?» «Она везде главная», — София говорила очень серьезно. Максим подошел ближе. Похоже, здесь мастерски навострились морочить голову. Кстати, почему он так безоговорочно доверяет словам баронессы про вселенскую катастрофу? Может, все вокруг лишь очередное испытание, вроде выдумок генерала, только безумие масштабнее? А может быть и нет. У тех тоже фантазия работала. Впрочем, паршиво доказывать правду ценой жизни, поэтому лучше найти источник опасности, даже если его нет. «Я могу коснуться?» «Попробуй, если не боишься». «Я трогала». На ощупь глыба была самая обычная. Хотя нет. Максиму показалось, что между ним и шершавым куском минералов вдруг возникла какая-то связь. Словно в него воткнули штекер и теперь настраивали доступ. Все было так аккуратно и незаметно, что только взвинченные нервы ощущали чужое вторжение. Показалось, что мир вокруг стал зыбким, как бывает на экране компьютера при включении, когда чернота пустого экрана уже исчезает, а загрузки изображения еще не произошло. Рука отдернулась сама. Ничего не происходило. А может, привиделось? София очень внимательно следила за его реакцией. «Вот-вот. Мне тоже было неприятно. Чувствовалось, что хотела еще что-то добавить. Но потом не стала. Отряхнула плечом, словно скидывая чью-то назойливую руку. «Аллилуйя! Пойдем наверх», — попросил Максим. «Бежим или тихо отступаем?» Максим молчал, вспоминая штопор, на мгновение ввинтившийся в мозг. «Идей не было. Удача не явилась. Наверное, где-то досыпала». Они прошли к выходу и, миновав проходную, оказались на парковке среди раскаленных машин, изнемогающих от полуденного зноя. Шум в голове стих. Свежий морской воздух радовал легкие. Очень хотелось пить и есть. «Ну, что будем делать?» — спросила София. Максим молчал. Жуткий синий мир из сна все еще стоял у него перед глазами. Но что это все значило? Зона была необычна. Загадочная аномалия вообще непонятна. Даже вспоминать не хотелось. Но объект никто не собирается трогать. Краны тихо стоят. Все спокойно. Понятно, что все здесь не то, чем пытаются представить. Но в мире столько вранья, что это уже давно есть наша реальность. И лишь правда может грозить катастрофой. А здесь все нормально. Кругом сплошная ложь. Где же угроза? Ему показалось, что ответ потихоньку всплывает в сознании, но очень медленно, словно аквалангист, опасающийся декомпрессии. Пока видны только пузыри. «Поехали на вулкан, вдруг опасность исходит оттуда», — наконец сказал он. «Но сначала надо перекусить. Здесь есть место, где найдется 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Мама категорически не разрешала гибнуть на голодный желудок». Хорошо, что София не лезла в душу. Не торопила. С ней было комфортно, словно с хорошим приятелем. Он привык, что знакомство с красивой женщиной всегда психологический бой, где собеседники применяют отточенные приемы подавления противоположного пола. Напарница почти не пользовалась разнообразным арсеналом женского вооружения, которым девочки учатся владеть чуть ли не с пеленок. А то немногое почти было даже приятным. «Маму надо слушать. Война войной, но обед по расписанию. Есть тут одно классное заведение на берегу. Рыбу готовят, пальчики оближешь. До вулкана 15 минут на катере. Вызову катер к ресторану. Так мы почти не потратим времени». Какое блаженство! Сидеть за столиком прямо у кромки воды и пить минералку со льдом, ожидая нескольких ближайших событий. Повара, лодки и конца света. «Силин рассказала, что это ты предсказала катастрофу». «Ой, так и сказала. На самом деле Нострадамус не я, а компьютер. Лишь программа моя». Максим оценил скромное «лишь». Веселый такой алгоритм. Запихнула туда все, что нашла в холодильнике, как в яичницу. Тысячи факторов состояния мироздания, положение звезд и планет, электромагнитное поле Земли, активность Солнца, климатические факторы, политические и еще кое-что. Смотреть на умную девушку было приятно. Ее щеки золотились даже в тени, словно свет излучала кожа. София заметила его взгляд и, кажется, покраснела. По шее пробежала розовая волна. Сняла темные очки, аккуратно коснулась салфеткой лба и продолжала. «Представь, я не первая это придумала. Древние жрецы умели поразительно точно предсказывать катастрофы, используя вместо компьютера внутренности животных». «Ты серьезно? Какие тут шутки? Зарежут живого барана и уставятся внутрь, как на монитор. Понимаешь, мироздание — единый живой организм. Что у барана на сердце, то и у Вселенной на языке». «Так нарушения в клетках человека отражаются на жизни тела», — сообразил Максим. «Известный магический принцип — что внизу, то и наверху, что наверху, то и внизу». «Вот-вот, надо в программу закинуть еще и гадание на кофейной гуще». «Шутишь?» «Отчасти». «Между прочим, на раскопках не найдено ни одного скелета человека или животного. Все успели собрать манатки и отчалить до извержения вулкана. Даже тетю Фиру забрали, хотя она всем не нравилась. В Помпеях было не так. Тысячи трупов, никто не спасся. Похоже, здесь жрецы заранее знали точную дату события». «Но если новая катастрофа предопределена, что можем изменить мы?» «Понимаешь, вероятность события 95%, а в оставшихся 5 можно порезвиться на славу. Нам нужно лишь что-то изменить в организме Вселенной, и болезнь исчезнет. И это может быть самая неожиданная вещь, то, что никто сейчас не может вообразить». «Пустяковая задача. Скоро на металлическом блюде появилась огромная рыбина с торчащими в разные стороны грозными колючками и шипами, безжалостно запеченная поваром в дровяной печи». «Мало ресторанов, где хорошо готовят», — удовлетворенно промурлыкала София, когда на блюде, как на былинном поле боя, остались лишь белые обглоданные кости, страшная драконья голова с выпученными глазами и лохмотья рыбьей шкуры, похожие на куски заржавелых лад. «Едящие сие не умрут, а будут жить вечно», — согласился Максим. После греческого кофе наступило сладостное время, когда реальность перестала быть нервной, покой и умиротворение прокрались в душу. Ничто не дрожало и не вибрировало, волны плескались строго по уставу, вперед и назад, раз, два, птицы угомонились, ветер не свистел. «Жить всем осталось меньше 10 часов». «Хорошо-то как?» — лениво думал Максим, пытаясь удобнее пристроиться к пластиковому стулу. Однако рано или поздно всему приходит конец. Гибнут вселенные, исчезают цивилизации, заканчивается обед. Реальность вновь хныкала и требовала заботы, словно блондинка в лапах грабителя. Катер ожидал их с нетерпеливой дрожью белоснежных боков. София надела шляпку с бежевыми и розовыми полосами. Широкие поля прикрывали ее лицо и шею от беспощадного полуденного солнца. «Будет жарко, как в преисподней», — запоздало сообразил Максим. «Иисус Христос, Спаситель мира, тоже спускался в ад». Вулкан оказался похожим на загробный мир, описанный Данте. Мрачный лунный пейзаж дышал жаром. Ни травинки, ни цветочка, лишь оплавленный дочерна грунт. Безжалостное, пышущее огнем светило казалось ближе обычного. Однако, несмотря на яркое солнце, от преобладания черного цвета и ядовитых испарений вокруг будто царил сумрак. Неожиданно он увидел птицу. Та с изумлением оглядывалась вокруг, словно недоумевала, за какие грехи здесь оказалась. Затем судорожно взмахнула крыльями и полетела прочь из гиблого места. Данте оказался прав. Ад был плотно заселен. По черным склонам, словно присыпанным толченым углем, вереницей шли толпы вечных странников, туристов. Прежде чем оказаться здесь, их неприкаянные души уже успели изрядно помотаться по планете в поисках возбуждения для зрения и ума. Теперь одни гигантским хороводом торопливо бродили под палящими лучами. Куда они спешили, что искали? Другие, напротив, застыли на ржавых трубах старой пристани, пережевывая засохший бутерброд. Над причалом висел выцветший плакат с греческими буквами, где без сомнения было написано «Оставь надежду всяк сюда входящий». Почему они не прячутся в тень? Им хорошо, думают, что нежатся в аду, как у Данте. И каменная куча так щербата, что для идущих сверху поселян как бы тропинкой служат глыбы ската. Таков был облик этих стран. А на краю, над сходом к бездне новой, раскинувшись, лежал позор кретян. Вулкан был жив. Об этом говорили струйки дыма, похожие на раскачивающихся привидений, ноги которых прятались в трещинах и разломах. Пахло серой, асфальтом, горелой резиной и еще какой-то гадостью. Максим присел и приложил руку к теплой поверхности. Она слегка вибрировала, будто бок спящего монстра. Провел рукой по пористому камню, словно придирчивый клиент, проверяющий качество уборки. Пыли было изрядно, остров давно не протирали. Но это явно не тот вывод, которого от него ждала напарница. Рядом раздались леденящие, душераздирающие крики. Это один из туристов требовал от своих многочисленных детей немедленно отдать спички и перестать поджигать вулкан. Когда все перестали бегать и визжать, участников оказалось намного меньше, чем виделось до этого. Максим попытался прислушаться к ощущениям. Несмотря на общую враждебность окружающего мира, он не чувствовал немедленной опасности. Видно было, что в ближайшие годы, а уж тем более дни, от вулкана не следует ждать подвоха. «Что скажешь, эксперт?» — заинтересованно спросила София. «Пока ничего. Мрачно тут, грязно и накурено». «Слушай, ты настоящий профессионал. Восхищена. А еще что-нибудь добавишь?» «Истинно говорю, я не чувствую опасности от вулкана». Он помолчал, подбирая слова. «Немедленной опасности. Вот лет через 10...» — София кивнула. «Ага, я тебя понимаю. Давай для очистки совести еще пройдем к самому кратеру». Они двинулись вглубь острова. Почти в его центре виднелась полузасыпанная воронка, похожая на след от авиационной бомбы. София спустилась на дно, попросив Максима не сопровождать. Он с удивлением заметил, что девушка оживленно разговаривала с кем-то невидимым. Совещание было недолгим. Наконец вылезла, потопала ногами, стряхивая черную пыль. «И не надо со мной спорить!» — обернувшись, крикнула вулкану. Заметила удивленный взгляд Максима и продолжала. «Думаю, мы можем уезжать. Ты прав, проблема не здесь». «С кем ты беседовала?» «Знаешь, люблю поговорить сама с собой. Лучше собеседника не найти. Хотя иногда ругаемся». Максим не стал больше спрашивать. В конце концов, каждый имеет право на персональную странность. Тем более, что чудес в окружающем мире хватает. Надо торопиться. Судьба уже разматывала Бигфорда в шнур, поглядывая на хронометр. Оставалось 8 часов. Катер вернул их к другой бухте. Отсюда канатная дорога подняла к главному городку острова. Его нарядные узкие улочки были заполнены разношерстной толпой. Вкусно пахло шоколадом и булочками. Словно по волшебству они вознеслись из ада в значительно более приятные области мироздания. «Мороженого хочешь?» — спросил Максим. Он просто не знал, что сказать, а молчать, слушая тиканье невидимых стрелок в мозгу, было невыносимо. София посмотрела на него с удивлением. Ее лицо проиграло целую гамму чувств. Сначала она хотела о чем-то спросить, потом, наверное, решила напомнить о том, чем они должны заниматься. Затем передумала, промолчала и просто кивнула, при этом еще умудрившись покраснеть. Они сели на лавочку в ажурной тени пальмы у кромки обрыва. Спутница, успокоившись, болтала ногами, словно маленькая девочка. Недалеко беззаботно щебетал фонтан. Легкий ветерок приятно холодил разгоряченную кожу. Все варианты ада и рая уже есть в этом мире, и неотъемлемое право каждого выбирать, где ему находиться. Миротворцы ищут свое счастье в войнах во имя мира. Охотники за любовью убивают ее изменой, спутницей поиска, и ревностью, сестрой счастливого обладания. Правдолюбы рубят правду так, что щепки летят, и достаются всем. «Отче наш, как разнообразны дети твои!» «Думаю, проблема в зоне раскопок», — неожиданно произнес Максим, хотя он совсем не был в этом уверен. Он не собирался ничего говорить, по крайней мере, ближайшие несколько минут. Тем более так серьезно. Наблюдать, как София облизывает мороженое, было намного интереснее. Фраза выскочила сама, созданная его высокоморальным подсознанием. Или наоборот, сознанием. «Сосредоточься и не будь идиотом», — услышал Максим противный голос совести. «Человеческий мозг не может сфокусироваться только на одном», поэтому Максим отвел взгляд от голых ног Софии и попытался слушать. «Да-да, все так думают. И Селин, и я. Проблема в том, что объекты раскопки стоят уже много лет. А катастрофа будет сегодня», — продолжил ее мысль Максим. «Вот именно. Странно. За эти годы ничего не изменилось. В чем подвох?» «Хочешь, чтобы я прямо сейчас ответил?» «Ну да. Селин мне говорила, что ты необыкновенный. Не в том смысле». Она улыбнулась, мотнула головой и чуть не уронила мороженое. Наконец продолжила. «Обладаешь редкой способностью». «Какой?» Максим был польщен. «Тебе везет. У тебя всегда все получается, и ты умеешь выйти сухим из воды в самой невероятной ситуации. Отсюда вывод. Чтобы найти верное решение, тебе надо просто сказать, что бы ты сделал сейчас, не задумываясь». «Ты уверена, что я должен произнести правду?» «Боишься правды?» «Нет. Блаженные, алчущие и жаждущие правды. Прямо сейчас я хочу пригласить тебя в свой номер», — честно признался Максим, потому что понятия не имел, как избежать катастрофы. «Хоть умрем с удовольствием». «Стареешь. Падок стал на молоденьких девчонок», — гадко прошамкала совесть. «Заткнись. Может, это любовь», — ответил ей Максим и вдруг почувствовал, как защемило сердце. «Умолкаю», — согласилась совесть. София серьезно смотрела на Максима и, казалось, что-то решала. «Хорошая идея. Новая. Ну что же, поехали», — наконец сказала она. «Уверена, что Вселенная не даст тебе погибнуть». Максим прислушивался к неожиданным ощущениям, поселившимся внутри груди. Там разливалась горячая волна, словно он только что принял яд. Голова кружилась, глаза туманились. Несмотря на распространенность явления, природа любви изучена недостаточно. Физики намекают на сочетание тонких запахов и электрохимические процессы в клетках тела. Медики говорят об игре гормонов. Психологи вспоминают о детских переживаниях, образах родителей и родовой памяти. Религиозные люди убеждены в богоданной любви, объединяющей разрозненные половинки души. Все согласны, что в этом чувстве много патологий, иными словами того, что не свойственно человеку как виду Homo sapiens. Влюбленный перестает быть эгоистом. Он живет не ради себя, а ради другого. Невероятно, невозможно. Ведь эгоизм даже не основной инстинкт. Это и есть человек. Рушатся основы, падают принципы. Природа поджимает губы. Она столько сделала для выживания вида, что в конце концов это даже неприлично. Ликуют только ангелы и поэты. В общем, все, кто не от мира сего. Бог есть любовь, утверждают эти чудаки, потому что в любви человек подобен Богу. Вот так-так. Максиму было больно, приятно и страшно. Он даже забыл о надвигающейся катастрофе, прислушиваясь к новым ощущениям. Волнение, влечение, возбуждение. Так или иначе, дорога пролетела незаметно. Солнце было еще высоко. «Ух ты, милое место, романтика», — восхищенно отметила София, входя в его апартаменты. Провел гостью на террасу. При свете дня пустошь оказалась совсем не мрачной. Мошки беззаботно крутились в солнечных лучах, словно яркие искорки. Разноголосо пели птицы. С травяного моря дул ветерок, принося переменчивые пряные запахи. Будто кто-то невидимый составлял новый парфюмерный аромат в память о погибшей земле. На миру и смерть красна. Погибать в компании всего человечества совсем не страшно. Никто не сможет сказать, что у него дела хуже, чем у других. Неожиданно Максим вспомнил про таинственный ночной огонек и попытался отыскать место, где видел его ночью. Удивительно, но нашел. Там, среди травы, вереска и низких степных кустарников, угадывался какой-то провал, на противоположном крае которого виднелся холм с темным пятном посередине, то ли пещерой, то ли дверью. Вглядываясь в расстилавшуюся перед ним равнину, обнаружил еще пару похожих расщелин, и везде виднелся вход куда-то внутрь, под землю. Максим попытался представить себе назначение этих странных сооружений. Не похоже, чтобы они использовались для жилья или сельскохозяйственных целей. «Эй!» — позвала София. «Ты еще здесь?» «Не знаешь, что это?» «Догадываюсь. А ты о чем? О хоровнине?» «Ну вот те пещеры». «Какие?» — прищурилась, разглядывая. «А, это... Страшилка острова. Местные забивают баки туристам, говорят, что в таких темных-темных пещерах живут оборотни-вампиры, а ночью превращаются в черных-черных кошек. Приезжие обожают подобные легенды. Там ночью горел свет. Какие вы, мужчины, непредсказуемые. Хочешь поговорить о вампирах? Силин предупреждала, что ты необычный». «Извини, пойду открою шампанское. Тут на балконе есть джакузи. Забирайся. Там халат, там ванная». Максим прошел в комнату и подошел к бару. Он чувствовал давно забытое волнение, словно опять школьник и готов увидеть невероятное — нагую девушку. Руки предательски дрожали. Яд, похоже, добрался до мозга. Достал из холодильника шампанское и вдруг почувствовал прикосновение к ногам. Он опустил взгляд и увидел рыжую кошку. Подумал, что она очень похожа на ночную гостью. Та потерлась об брюки, затем грациозным движением скользнула по направлению к террасе. «Ты вампир или вампирша?» Впрочем, мысли сразу свернули в новое русло. «Мальчик или девочка?» Какое это имело значение, Максим не знал. Раньше он бы сказал, что кошки похожи на девушек, потому что снаружи они мягкие и пушистые, а внутри прячутся острые когти и несокрушимая воля. Но сейчас он лишь наблюдал, как киска зевнула, показав острые клыки, и мотнула головой, словно приглашая следом. Когда он вышел, София, по-прежнему одетая, стояла у парапета. Рядом на каменном поручне сидела неугомонная кошка, что-то энергично объясняя его спутнице громким мурлыканьем, похожим на ночной храп. Девушка гладила рыжие бока и, казалось, соглашалась. «Как бы тебе сказать? Извини, давай отложим романтику. Нас зовут», — сказала София. «А шампанское?» — запоздало напомнил Максим. «Чуть-чуть отложим, ладно? Оно же не портится. Сделаешь бах попозже. Вдруг это судьба? Ты предложил первое, что приходило в голову, и вот результат. Нас зовут. Не обиделся?» «Хорошо, сходим, взглянем», — нехотя согласился Максим, чувствуя, что напарница права. Появилось ощущение, что везение все-таки явилось. Самое время. Возникло знакомое лихорадочное возбуждение, совсем другое, чем от любовной горячки. Клетки кожи вибрировали, словно под ними водили массажной щеткой. Он уже хорошо изучил свою мадам удачу, знал ее приемы, стили, повадки. Теперь главное не спугнуть грубой эмоцией, излишней радостью. Лишь легкая искренняя улыбка ни к чему не обязывающего ритуала. «Как приятно видеть вас, мадам, как поживаете?» И не торопить. Вежливо пережить слова встречного ритуала. «Все хорошо. Сожалею за непредвиденное опоздание. И ждать, пока мадам сама будет готова услышать. У меня есть маленькая проблема». «Иди за кошкой», — шепнула удача шелестом тронутой ветром травы. Птицы звали призывными трелями. Кузнечики исступленно колотили в крохотные походные барабаны. «Вперед! Время не ждет!» «Так-так, тик-тик. В машине есть кроссовки, я сейчас», — сказала девушка кошке. Кошка кивнула, распластавшись на теплом парапете. Ее хвост подрагивал в знак того, что следует поторопиться. София вернулась в синих спортивных ботинках, джинсах и с небольшим рюкзачком за плечами. «Видишь, взяла воду, ну и кое-какие мелочи». Пушистый рыжий комок, перепрыгнув невысокую изгородь, скрылся в траве. Путь по пустоши был легким, несмотря на отсутствие тропинок. Низкая, выгоревшая от солнца растительность не мешала ходьбе. Кошка уверенно вела их, похоже, прямо к загадочному ночному огоньку. Ложбинка, куда они вскоре пришли, была похожа на аккуратный кратер с серыми пологими стенками из осыпи вулканического камня. В расщелине не было места после полуденному солнцу, вокруг топтались сумрачные тени. В противоположной части виднелся темный вход, загороженный ветхой, осевшей и дырявой деревянной дверью. Кроме этой двери никаких следов человеческой деятельности видно не было. За пригорком истошно завыли, вопль перешел в плач, сменившийся лаем. Все, включая киску, вздрогнули. «Наверное, койоты», — предположил Максим, совсем не уверенный, что они здесь водятся. «Вчера вечером именно здесь горел свет». «Странно. Не похоже, что здесь кто-либо был последние несколько лет», — удивилась София. Они подошли ко входу. Дверь еле держалась, и когда Максим попытался открыть ее, просто упала. Кошка нырнула в темноту. София достала из рюкзачка фонарик. «У тебя в машине полный походный комплект», — заметил Максим. «Понимаешь, у любой женщины должна быть с собой всякая нужная мелочь». Максим не был уверен, что фонарик относится к нужным женским мелочам, но спорить не стал. Вошли внутрь. Коридор, выдолбленный в мягкой породе, уходил куда-то вниз и вглубь холма. Стены и пол тоннеля были черные и рыхлые, как очень грубая пемза. Свет фонаря вяз в них, не отражаясь. Слой пыли под ногами показывал, что здесь давно никто не ходил, кроме крыс или кошек. При входе валялось несколько ящиков, скособоченных и частично развалившихся от времени. Они быстро шли, аккуратно наступая на неровный пол, почему-то стараясь не шуметь. Воздух был не затхлым. Максим догадался, что через систему выходов на поверхность, замеченных им с террасы, тоннель проветривался. Кошка неторопливо шествовала впереди. Через полчаса внутри стали попадаться какие-то строения, угадываемые по фрагментам каменных стен, пола и аркам. Путь пересекали другие подземные коридоры. Чувствовалось, что катакомбы не рады пришельцам. Зловеще шептались пауки среди беспорядочно спутанной и пыльной паутины, похожей на сцепившиеся снасти парусников. «Мы не заблудимся?» — спросил Максим. «Черт тебя! У меня с собой навигатор. Да и она знает дорогу», — кивнула София в сторону рыжей посланницы удачи. В пещерах, вырубленных в мягкой пемзе, стояли винные стеллажи с грязными бутылками и не менее пыльными бочонками. С потолка свисали керосиновые лампы, древние и, наверное, неработающие. Там, где бочки подтекали, вкусно пахло вином. Кое-где попадалась домовая утварь, сваленная в кучу. Взгляд искал место, не заваленное всякой всячиной. Винные пещеры чередовались с лабиринтами коридоров. Везде вверх вели ступеньки, оканчивающиеся деревянными дверями. Видимо, подземелье служило сараями и погребами для местных жителей. Теперь им часто приходилось лезть через каменные завалы или что-то похожее на разрушенные двери. «Судя по общему направлению, мы приближаемся к зоне раскопок», — сказал Максим. «Совсем рядом. Можно сказать, попали в десятку». София взглянула на светящийся дисплей. Время поджимало. Именно такие моменты он любил больше всего. Адреналина в крови с избытком. Тело сильно и невесомо, страха нет. Кажется, можно полететь, пройти сквозь скалу или, в конце концов, прогуляться по водам, яко посуху. Облако удачи окутывает и хранит. Упоительные ощущения. Единственное не нравилось — действия сильно опережали разум. Это создавало неудобство. Продравшись сквозь узкую каменную щель, оказались в очередной пещере. Высокие сумрачные своды тонули в темноте. В противоположном конце Максим уловил какое-то движение. Там кто-то замер. Света от их фонарика было так мало, что казалось, его можно было бы собрать в рюкзачок Софии. Кошка остановилась, зашипела, выгнула спину и вдруг прыгнула и исчезла. Растаяла в темноте. Не попрощалась, не пожелала удачи. Привела и бросила. Но Максим уже не думал о невежливом поведении животного. Он различил высокого, худого парня в светлой рубашке, настороженно и недоброжелательно смотрящего на них. Парень был смугл и черноволос, глаза возбужденно горели страхом и безумием. Рот кривился, словно тот собирался заплакать или закричать. «Привет», — миролюбиво сказал Максим. «Я не говорить по-английски», — ответил парень. Его глаза бегали в луче фонарика. «Великий Боже, надо же! Вот и хваленая охрана», — горько заметила София. «Оказывается, в секретную зону легко попасть снизу. Только не говори, что ты привел с собой весь класс». «Что ты здесь делаешь?» — спросил Максим. Он заметил в руках у парня довольно увесистый сверток. «Я не говорить по-английски», — повторял тот. «Эй, я вызываю охрану». Парень тревожно встрепенулся. «Бинго! «Кажется, ты отлично знаешь английский язык», — обратилась к нему София. Неожиданно Малый ринулся куда-то в сторону и исчез в темноте. Там в стене был прорублен узкий тоннель. Потревоженная пыль взвилась в воздух. Максим заморгал, София закашлялась, прикрывая лицо руками, словно от пыли можно было загородиться. «Я лезу первым». Максим нырнул в тесный лаз, который через пару метров закончился. Вывалился вперед, ожидая удара чем-нибудь тяжелым. Обошлось. Место оказалось знакомым. В центре пещеры виднелся объект. Рядом с ним суетился странный подросток. Кажется, он пытался что-то отколоть молотком. «Замри!» — закричал Максим страшным голосом. Он подскочил к парню, молниеносно выбив молоток у того из руки, но, похоже, было поздно. Тот уже успел ударить по грязной темной поверхности. Появившаяся София зажгла свет. Подросток поднял руки и быстро заговорил на неплохом английском. «Не трогайте меня! Мой отец в охране!» «Археолог долбанный, зачем сюда лез?» — строго спросила София. «Здесь рубины и бриллианты. Отец сказал, минеральная жила». Голос дрожал, переходя в истерику. Похоже, ему было лет 15. «Дурак! Какие бриллианты?» — Максим поднял с земли крохотный отбитый камешек. «Это апатит, железная руда». «Вы врете!» — дурным голосом орал мальчишка. «Тихо!» — вдруг закричала София. Все замерли. Неожиданно Максим почувствовал какую-то вибрацию, поднимающуюся от земли. Затем раздался неприятный скрежет, идущий сверху. Звук усиливался и звучал теперь отовсюду. Посыпался вулканический пепел. В нескольких местах стены принялись оседать, словно раздавленные неимоверной тяжестью. Где-то далеко кричали люди, завыла сирена. «Скорее вниз! Сейчас рухнет!» — крикнула София, увлекая Максима к лазу в стене. «Беги к нам!» — проорал он парню, но тот пятился, отчаянно мотая головой. Порода в пещере рухнула. Максим успел нырнуть в туннель. Сзади клубилась пыль, ее сухие пальцы царапали горло. Глаза запорошило, кашель рвал легкие. Вывалился в соседнюю пещеру, хватая ртом воздух. Откашлялся. Здесь пока еще ничего не рушилось. София отряхивала серые от грязи волосы. «Не ранена?» «Да нет, наверное». Они бежали, не глядя по сторонам, и остановились, когда поняли, что вокруг тихо. Ничего не сыпалось и не грохотало. «Мир еще цел?» — спросил Максим. София куда-то позвонила. После недолгих переговоров спросила. «С каких новостей начинать?» «С плохих». «В зоне серьезное обрушение. Рухнула крыша, есть жертвы». «А хорошие есть?» «Ну, как сказать?» «Мир, похоже, уцелел. Мы подоспели вовремя. Объект аккуратно завален обрушившейся породой. Похоронен. Пусть и дальше спит с миром. И земля ему будет пухом. Ты такой молодец. Силен в восторге». «А если объяснить чуть поподробнее?» — спросил Максим. Не потому, что действительно не понимал, а просто было приятно слышать похвалу. «Начну сначала. Вначале земля была безвидна и пуста. Сотворение мира пропусти». «Хорошо. Потом египтяне, греки тоже пропусти». «Тогда совсем коротко. Все произошло из-за того маленького осколка. Объект, похоже, важная деталь мироздания. Представляешь, что бы было, если бы дурень отколол солидный кусок, что он, собственно, и собирался сделать? Планета вздрогнула бы. Мы появились секунда в секунду. Твоя удача, как всегда, вовремя». «Я везунчик», — скромно согласился Максим, но все же усомнился. Неужели те несколько кусков, которые мог бы отколоть сумасшедший пацан, колыхнули бы землю? «Послушай, ты бы дернулся, если бы какая-то букашка забралась внутрь и отгрызла кусочек твоего сердца или селезенки?» София остановилась, потом негромко, словно размышляя, добавила. «Впрочем, может быть, дело в другом». Она не окончила. Принялась отряхивать покрытую пылью одежду. Достала из рюкзачка мокрые салфетки. Одну дала Максиму. Протерла лицо, сразу ставшее золотисто-розовым. «Напомни, что ты пел про джакузи и шампанское. Самое время сделать пробкой бах! Только не говори, что устал, и мама велела тихо спать после обеда». Лишь через пару часов, когда они откинулись друг от друга и устало отдыхали на влажных простынях, Максим запоздало вспомнил. «Ты сказала, что дело может быть совсем не в парне и его намерении разрушить объект». «Не только в этом», — поправила София. Похоже, она тоже помнила свои слова. «Помнишь, я предположила, чтобы избежать катастрофы, Нам надо что-то изменить в мире. Разве мы совершили что-то, изменившее мироустройство? А ты не догадываешься? София нежно провела кончиками пальцев по его бедру и вновь уже знакомо покраснела.